Госпожа Чонг лишь замотала головой как болванчик, но так и не проснулась. «Это же надо так крепко спать, твою мать!» Послышался голос Боху сама. «Сволочи, я не сразу пришел в нормальное состояние. Разум затуманился, голова болела, а звон в ушах был невыносим. Очухался спустя минуту, как послышался странный треск. И то, когда голова пришла в норму, а металлический привкус во рту был определен как кровь, я понял одну важную вещь. Это был не треск, это были выстрелы». Тут же повернул голову вправо и отстегнул ремень безопасности, глядя на вспышки, которые оставляли на стекле выбоины. Нашу машину хорошо так откинуло, аж до параллельного отбойника, за которым была пропасть. Либо река, я не знал, а сама машина, которая врезалась в нас, отъехала от правой стороны лимузина и задымилась. «Боху!» — крикнул я, наклоняясь к госпоже Чонг. «Что это?» Телохранитель ничего не ответил, повернулся ко мне и посмотрел на свою подопечную. Понимая его взгляд, отстегнула ее, нежно опустил на пол и проверил пульс. «Жива!» «Просто отрубилась во время удара. Поддержка уже вызвана», — тут же сказал телохранитель. «Стоило мне отчитаться о состоянии госпожи Чонг. Кто напал, не знаю, но надо дождаться наших». После его слов в голове что-то щелкнуло. Сознание не затуманилось, а, наоборот, начало смешивать в голове сразу несколько образов, не меняя того, что я вижу своими глазами. Чувство дежавю было слишком ярким. Я понимал многое, что должно произойти. Нападение спланировано. Никакого поезда нет и не будет. Противник прекрасно осведомлен, что скоро будет поддержка, и он не станет медлить. Они уже поняли, что автомобиль пуленепробиваемый, а значит, либо начнут резать обшивку, либо... «У них резак!» — крикнул я. «Они двери резать начнут». Судя по тому, с каким удивленным лицом ко мне повернулся Боху, он не ожидал такого развития событий, но вот я медлить не стал. «Оружие есть?» — рявкнул я, но охранник ничего не ответил. «Боху, дай мне пистолет, если он есть. А ты умеешь им пользоваться?» С сомнением в лице спросил он. «Ишита». Вот что мне ему было на это ответить, что я в своем сне прожил полноценную жизнь, что я бывал в таких местах, в каких он точно никогда бы и не побывал на службе у госпожи Чонг, или про армию рассказать. «Нет, такое я не могу сказать, Боху», — крикнул я. «Оружие. Открой сидушку, на которой ты сидел. Там пистолет, бронежилет и пару магазинов. Но что ты собрался делать?» А я уже и не отвечал ничего. Вскочил со своей сидушки, резкими движениями раскрыл ее и тут же ухватился за бронежилет. «ХМ, Мардер, армейский жилет, это какими такими тайными путями люди госпожи Чонг смогли достать его? Это противозаконно, потому что это принадлежит армии, и нигде в других местах засвечиваться не должно. Но и это было еще не все. В мою руку лег Дайвук 5, тоже армейская вещица, которая до сих пор находится на вооружении армии. Да ведь, черт, я начинаю путаться в том, что вижу, и чего не было еще. Бронежилет профессионально быстро оказался на моих плечах. Я застегнул его за сказочные, по армейским меркам, 5 секунд, проверил магазин пистолета и снял блокировку с него, будто уже 100 раз подобное делал. «Эй, Ишита, ты чего?» Голос телохранителя застал меня в тот момент, когда я вставил в пазы бронежилета 2 запасных магазина и потянулся к левой двери. «Ишита!» Приоткрыл дверь, понимая, что слева уж точно никого не будет, потому что там был отбойник и пустота, а справа, от просмотра движений внутри защищала тонировка и дым от врезавшейся в нас машины. Выпал на асфальт и тихонько прикрыл дверь за собой. Мимолетно глянул на отбойник, за которым бушевал водоем, и ухмыльнулся. Да выход только в одну сторону. Но тем не менее меня защищает не только бронежилет, но и река за спиной, плюс бронированная машина. Где там этот выродок с резаком в руках? Или же я ошибся, и они решат использовать что-то другое? Я замер, пытаясь понять свои ощущения, пытаясь найти в голове то, что меня так смущает. С одной стороны, я мог бы остаться в салоне автомобиля и просто ждать подмоги, как это сделал бы любой другой менеджер на моем месте. Но мой опыт, пережитый или не пережитый еще, подсказывал, что если я все возьму в свои руки, шансов на то, что подмога найдет нас живыми, будет больше, значительно больше. Тем более, что госпожу Чонг точно оставит в живых, иначе бы действовали жестче. Боху сама убьют, водителя тоже, а меня никто в плен брать не будет. Я ничто, лишь рядовой сотрудник. Выбор был сделан. Пригибаясь, отошел к задней части лимузина и выглянул из-за бампера багажника, прицениваясь, кто идет и как далеко. В метре от машины стояли двое парней в черных пиджаках. Один держал в руках неизвестный мне пистолет и что-то бормотал в наушник, а второй как раз и был тем, кто должен вскрыть дверь. Другие, стоящие за их спинами неподалеку, держали переднюю часть машины под прицелом, понимая, что там будет охранник, который может в любой момент выскочить наружу. Странно, почему никто не держит на мушке заднюю часть? Догадки пошли сразу же в голову. Видимо, они знали, сколько людей будет внутри и знали, кто где сидит. Значит ли это, что среди нас предатель? Я точно не могу им быть, госпожа Чонг тоже. Бог Усам или водитель, или кто-то преследовал и следил за нами на парковке. Я встал на одно колено, удерживая пистолет в одной руке и, с легким волнением в сердце, нажал на спусковой крючок. Мужчина с резаком в руках тут же упал замертво. Инстинкты, которые проснулись во мне в тот же момент, заставили меня упасть на землю и прострелить ноги второму нападавшему, который до этого замер, с удивлением глядя на труп своего товарища. Крики, визги, и итог был один. Он упал, открывая мне свое лицо. Хладнокровие, с которым я отправлял пули в цель, было чуждо мне. Нет, не так оно было известно мне, но мне не хотелось стрелять. Я путался в собственных мыслях. Постоянное чувство, что подобное было, сбивало меня с толку, и это чуть не погубило меня. Машину обошел еще один наемник, выискивая меня глазами. В этот момент я доверился своим ощущениям и будущей подготовке. Бессердечно выпустил 3 пули по основным уязвимым местам в теле человека, заставляя того моментально умереть. Встал на колени и осторожно добрался до передней части автомобиля. Ударил кулаком по боковому зеркалу, ломая его фиксаторы, и выгнул его боком к противникам, чтобы отныне видеть, кто и где стоит. «Ну что?» – пробормотал сам себе под нос. «Значит, я уже пережил подобное? Придется полагаться на опыт». Инстинкты взяли верх над разумом. Я больше не сомневался в том, что делал, ориентируясь сугубо по зеркалу. Тут же выпустил 2 пули в голову очередного противника. Стрельба была на уровне, без косяков, которые можно было бы допустить, учитывая, что молодой я никогда не стрелял. Это удивляло меня меньше, чем мои навыки и интуиция. Я словно всю жизнь бывал в таких перестрелках и постоянно выживал в них. Бог Усам вывалился с того же места, откуда вышел я, и, занимая позицию в конце лимузина, разрядил пистолет в группу у автомобиля, который въехал в нас. Стрелял он неплохо, но я бы не сказал, что его стрельба была лучше моей. Он ошибался, действуя так, как его обучали, но сомневаюсь, что кто-то учил его действовать в таких ситуациях. Все же телохранители больше предназначены, чтобы не допускать нежеланных лиц до своих подопечных. Вооруженное нападение – это уже что-то иное, и по итогу он допустил ошибку. Мужчина разрядил обойму и сразу не потянулся за дополнительной, замешкался. Этого было достаточно, чтобы с машиной сблизился противник. Бог Усам повернулся боком, уменьшая тем самым зону для попадания. Он понимал, что ему не уйти от выстрела. Тут я даже перестал сомневаться в его подготовке. Он смог проанализировать ситуацию с мгновения ока. Ну и, я и противник, выстрелили одновременно. Бог уранило. Противник пал замертво, и такой расклад событий очень не нравился нападавшим. Спустя секунду что-то перелетело через машину и ударилось об отбойник. Я машинально закрыл лицо руками, определив светошумовую гранату. Думать, что это осколочная, мне не хотелось, когда Бог Усам просто прижал лицо к машине. Взрыв и вспышка были страшными. Меня оглушило и ослепило, несмотря на то, что я отвернулся. Запах гари и химикатов тут же одарили меня неприятным чувством чего-то мерзкого во рту, и я просто закашлялся. Но нас не убили. Послышалась сирена сквозь гул в голове, и меня начало клонить куда-то вперед. Черт, организм вымотался. Он просто не был готов к подобному, и я и так, получается, вышел за грань. Я очнулся в больнице. Почти сразу, привыкнув к яркому свету, осмотрел себя, а затем свое окружение. Тело было в порядке, ни колотых ран, ни пулевых отверстий, так, примочки и пластыри. Жив, и слава богу. Справа от меня, на такой же низенькой кушетке, лежал Бог Усам. Спал, если быть точнее, повернувшись ко мне спиной. Он был перебинтован от шеи до поясницы. Было несколько ярких пятен крови, что говорило о прошедшей операции. Ну, либо о том, что из него достали все же ту пулю, выпущенную с близкого расстояния. Не самые приятные сигналы, которые издавал монитор, подключенный проводами к телу телохранителя, говоря о его ровном сердцебиении и нормальном пульсе. «Ничего критичного», — сказал сам себе и, несмотря на ноющее тело, поднялся с кушетки. Люксовый номер, где мы лежали, поражал своей роскошью. Два телевизора, огромный обеденный стол, только два спальных места, телевизор, игровые приставки и холодильники. Посмотрел на холодильники и понял, что проголодался. Сделал первый шаг и шикнул от появившейся в колене боли. Мдуш, тело не привыкло к таким маневрам на асфальте, да и к таким ситуациям в целом. Кто бы вообще мог подумать, что работа обычного аналитика может привести к такому итогу. Больничная койка, перестрелка и все это в 24 года. Черт, выругался я, хватаясь за колено. Потом поем. Стоило мне лечь обратно на койку, как двери палаты раскрылись. Свет из коридора был еще ярче, чем в нашей палате, а появившийся в дверном проеме силуэт спас мое зрение от такого резкого света. В палату вошла госпожа Чонг-Тыль. Она не приблизилась к нам, она прошла всего метр от двери, чтобы посмотреть на нас. Следующее удивило меня больше, чем сама перестрелка. Она поклонилась нам и еле слышно прошептала «Спасибо». И тут же развернулась и покинула палату. Вот тебе и раз акула бизнеса показывает свою благодарность спасителям. Для нее это слабое спасибо было равносильно наступить на горло себе и своей гордости. Такие, как она, не благодарят. Такие, как она, не чувствуют угрызения совести, однако, это было чертовски приятно. Я улыбнулся, повернулся к Богу саму, который похрапывал и вообще не видел всего этого, и закрыл глаза. Надо просто поспать. Глава 16. Спасение Чонг-Тыль обошлось без внимания журналистов, что было даже удивительно. Но, в любом случае, не без помощи Богу сама мне пришлось написать бумагу о том, что я не участвовал в этой перестрелке. Разрешения на транспортировку, а уж тем более, ношение огнестрельного оружия у меня не было. Так что, ситуация, в которой мне пришлось сделать то, чего я не мог делать без соответствующих разрешений, могла закончиться для меня не самым лучшим образом. Тут даже самооборону не приписать, ведь я действовал более жестко, чем позволено. Нет, сомнений в том, что госпожа Чонг вытащила бы меня из тюрьмы, у меня не было. Но это лишние траты, лишнее время и, возможно, проблемы с работой в будущем. Корпорация бы не стала ждать аналитика первого этажа, сохраняя его рабочее место, пока идут разбирательства. Да и сама девушка хоть и была из влиятельной части корпорации, но все же не настолько, чтобы на это влиять. И было еще одно дело. Спустя 3 дня после происшествия, когда, опять же, не без помощи Чонг-Тыль меня отправили на 3 дня в маленький отпуск, я встретился со своими друзьями, Шин, Сиу и Минха. Нами было принято решение хорошенько отдохнуть, плюс ко всему мой последний день отпуска, в котором я только спал и ничего не делал, сошелся с их выходными. Мы отправились в парк развлечений в центре, где много и вкусно ели, пили и стреляли в тире, где со мной произошло нечто. Будучи уверенным в своих силах, я поспорил с Шином, чего никогда не делал в целом, на то, что попаду по всем 5 стоящим целям. Я был уверен, что опыт стрельбы перенялся из моего сна, ведь тогда, в ту ночь, я стрелял без промашек, и я ни разу не попал. Моя машинальная память сработала только в стрессовой ситуации, и то только потому, что в будущем я был в подобной ситуации, которая почти повторилась. Это стало не то чтобы проблемой, но я задумался. Если я и дальше хочу пользоваться опытом будущего, мне нужно больше тренироваться. И не только в тренажерном зале, поднимая свою физическую массу и гибкость, но и надо ходить на стрельбище. Потому что, если ситуация повторится, и я не уловлю это, уже желанное чувство дежавю, меня ждет провал. Меня ведь и убить могут, раз уж на то пошло. Шин, довольный результатом, получил свои 5000 вон, и, издеваясь надо мной, весь оставшийся вечер настоятельно рекомендовал перейти со стрелковых ружей на игрушечные. Мол, проще попасть и отдачи нет. Я на это лишь криво улыбался, больше погруженный в собственные мысли, чем выдавая нужную реакцию на его слова. Отпуск, в целом, разгрузил меня, как и мой мозг. Первые 2 дня я провел, собирая отчеты, анализируя их и выполняя месячную норму. Господин Сон Хун больше не удивлялся моей скорости работы и моей продуктивности. Лишь молчаливо кивал каждый раз, как я заходил в его кабинет. Принимал отчет, не проверяя его и ставил свою визу. Рынок вакансий внутри корпорации, который я продолжил мониторить сразу, как вернулся в свой офис, был переполнен вакансиями на этажах выше моего. но почти все попросту не подходило мне по одной простой причине. Опыт. Там, людям наверху, другим отделам и более высоким должностям нужен был опыт работы. И чем он был больше и лучше, тем в общем, не судьба. Даже на саму простую вакансию в такой же отдел, как у меня, но на втором этаже, требовался опыт работы от полугода. Я попробовал закинуть туда заявку со своей анкетой, детально расписывая, чем занимался и в каких фирмах, но я не прошел систему по одному критерию, с какого момента я нахожусь в корпорации. А чтобы обойти электронную систему и передать свою анкету в руку другому руководителю, нужно иметь доступ на этаж выше. То есть, мою анкету должен дать непосредственно мой руководитель. А тому, с одной стороны, он уже говорил мне, что у меня великое будущее, с другой стороны, стоило мне на третий, затем и на четвертый день после отпуска подойти к нему с вопросом о моем повышении. Мужчина лишь кивал, убирал в папку повторно распечатанную анкету и никуда не уходил. Понимая, что он и с места не сдвинется, я даже немного растерялся. У меня не было связи с другими начальниками, а рекомендации от других фирм были лишь рекомендациями. Да, они полезны для личного дела и поднимают его вес, и благодаря им, меня могут взять. Но, чтобы меня даже рассмотрели, нужно дать свою анкету. Подкарауливать кого-либо, черт, да, видимо, придется. И ты хочешь сказать, голос Джиха стал более строгим, Сон Хун, что ты не собираешься его отпускать? Собираюсь, руководитель Лишита Винсента виновато потер лоб, но не могу. Почему? Мужчина в тени лампы положил руки на стол. На его морщинистой коже были причудливые синие закорючки, татуировки прошлого, а также все пальцы были в перстнях, дорогих, очень дорогих. Сон Хун, я выдерживал тебя и твое поведение больше 5 лет, не позволяя грязи сыпаться в твою обитель, а ты от меня что-то пытаешься скрыть. Зачем? Я же сам все равно узнаю, и тогда наши взаимовыгодные отношения зайдут в тупик. Для тебя в первую очередь. Полноватый, лысеющий мужчина 45 лет съежился. Виновато кивнул и выпалил на одном дыхании. Приказ Чонг Тыль. Она сама занимается его переводом на третий этаж. Сказала, чтобы он отдохнул неделю, а затем, когда она все сделает с документами, его переведут. Неделю отпуска, расхохотался Джиха. У этой девушки странные познания корпоративной этики. Половину отпуска решила ему срезать, боюсь, осторожно ответил Сон Хун. Она просто не знает, что у менеджеров 2 недели отпуска в год. Вот и я сделал все по уму. 1 день дал ему за его счет, 1 день в счет будущего отпуска и 1 дополнительный выходной, который оплачивается. Так что он отработает в счет отпуска. Уже отработал, перебил его Джиха. Сколько он оставался сверхурочно? Ты поощрение Ишита Винсенту выписывал? Я не, замялся мужчина. Нет, собрал всю волю в кулак. Я ошибся, не подумал и прогадал. Так же, как и с его командировочными листами, подытожил старик в тени. Сон Хун, я не понимаю, почему ты настолько безалаберно относишься к нему? Он же гений даже в твоем понимании. Парень очень способный и грамотный. Смысл его зачем душу ему травишь своими забыл? Не подумал, растерялся, ты руководитель или кто? Прошу прощения, опустил голову Сон Хун. Просто с ним происходит все настолько быстро, что я не успеваю за ним. Он, я бы не сказал, что белая ворона. Он ею и является в твоем болоте, риторически сказал Джиха. Ты привык, что у тебя все медленно течет, как река Кынган. Слышал о такой, река с самым медленным течением в Корее? Осторожно спросил мужчина. Именно, Джиха сцепил пальцы в замок, блеснув дорогими перстнями, а он, акула, которая идет по этому течению и быстро достигает истока. Такая акула опасна для застоявшейся рыбы. Такая акула не терпит промедления. Как думаешь, он смотрит вакансии? Смотрит, кивнул Сон Хун. У меня есть удаленный доступ к его браузеру. Даже анкеты отправлял и мне заносил. Ожидаемо, Джиха закашлялся. Значит, кашель повторился. Хун, его следующий шаг предсказуем. Он откроет список руководителей этажей выше и начнет их караулить, чтобы дать свою анкету. Потому что ты не даешь ему ответа и просто игнорируешь. Сделай так, чтобы этого не произошло. Понял, ты испортишь весь план Чонг Ты или тогда твоему отделу не сдобровать. Эта девушка очень мстительная и не прощает, когда ее просьбы не выполняют. А почему вы, господин Джиха, сами ему не поможете? Не ускорите процесс? Ты совсем, что ли? По интонации старика явно было слышно удивление. Кто я такой, и кто он? Зачем мне ненужные вопросы? Почему это я буду опекать какого-то мальчугана? А затем пойдут ненужные слухи, и лишние, и ненужные люди поймут, что у нас с тобой есть некоторая договоренность. Зачем мне все это? Это лишь привлечет к моим делам ненужное внимание. В отличие от тебя, за моими действиями следят многие. Понимаю, кивнул Сон Хун. Раз понимаешь, тогда действуй. И еще, Джиха встал, но его лица так и не было видно. Хан Сага собирает информацию по твоему отделу. Сделай так, чтобы отчеты руководителя, которые ты должен делать, были чистыми, как слеза младенца. Если она узнает, что твой отдел платит мне за защиту и место в корпорации, будет скандал. Сон Хун словно предвидел мои действия, перехватил меня поздним вечером на первом этаже и чуть ли не силой вырвал папку с моими анкетами из моих рук. Затем, по-дружески хлопнул по плечу и кивнул в сторону диванчиков у входа, где, развалившись, попытался со мной поговорить в более дружелюбном ключе. Его доводы насчет того, что мне не стоит лезть на рожон и пугать других руководителей своими бумагами, пришлись мне не по душе. Я отчетливо понимал, что он обманывает меня и что-то недоговаривает. «Скоро все изменится», — улыбаясь, тем временем говорил мужчина. «Просто потерпи. День, а, может, два, а может, три, а может и месяц», — закончил я за него. «Господин Сон Хун, вы же сами говорили, что не будете меня держать. Что сами понимаете о том, что мне нужно место выше и с моими способностями засиживаться здесь, на первом этаже, не имеет смысла?» «Говорил», — кивнул он, — «и от слов своих не отказываюсь». «Тогда почему вы ничего не делаете?» Я не мог не удивиться, хотя понимал, что это было выходом за рамки этики общения с начальством. «Анкеты не относите, здесь вырываете их из рук, а потому говорите, чтобы я просто ждал». «Потому что у тебя уже есть место под солнцем», — сухо ответил начальник Сон. «Мне не дозволено тебе говорить об этом, но раз по-другому ты не понимаешь, то слушай». Он чуть наклонился, сжимая мою папку, и еле слышно заговорил. «Я не имею права говорить имя этой женщины, но, думаю, ты и сам понимаешь, о ком я». Я кивнул. Он явно упоминал, точнее, косо намекал на госпожу Чонг. «С ней единственной я в последнее время плотно пересекался. Она уже замолвила за тебя словечко и готовит твой перевод в один из отделов здесь, в корпорации, который находится под курированием ее семьи. Ну, брата ее ты и сам видел, так что это ее отдел. Тогда почему вы сразу об этом не сказали?» – удивился я. «Я бы, откуда я знаю, как ты отреагируешь?» – удивился на сей раз мужчина. «Ты молодой, вспыльчивый, возможно, но слово госпожи Чо», он замялся, понимая, что уже прямо сказала госпоже Чонг Тыль, «слово этой девушки для меня закон. Она просила ничего тебе не говорить, как и не говорить это остальным. Что мне нужно было делать? Заваливать тебя работой, которую ты за час делаешь. А смысл? Можно было просто сказать», спокойно ответил я. «Понимаю, что упрямился, но и поступить иначе не мог. Я бы понял. У тебя недостаточно опыта», усмехнулся Сон Хун. «Такие, как ты, может, хоть и не такие способные, уже проходили через меня. И многие совершали одну и ту же ошибку, торопились в своем росте. Они сами портили себе карьеру, когда они могли попасть на этаж, так, пятый, а сами бежали за начальником со второго и попадали в новое болото. Ты следуешь сейчас по такому же пути. Понимаешь, о чем я? Смириться и не торопиться», кивнул я. «Но можно было просто сказать». «Можно», согласился он. «Но, опять же, я повторюсь, откуда я мог предугадать твою реакцию? То ты сейчас спокойный, потому что у тебя игрушку из рук забрали. А было бы это сразу, как ты вышел с отпуска, может, ты бы, наоборот, загордился и сказал бы мне, раз меня готовит на третий, пойду еще выше. И все, карьера загублена твоей торопливостью и гонором». В целом, в его словах была доля правды, такой исход вполне мог бы быть, но не со мной. Понятное дело, что он меня убирает под общую гребенку импульсивных и вспыльчивых молодых аналитиков. Однако он же руководитель, он должен был находить к каждому индивидуальный подход, чтобы знать, что от того или иного менеджера ждать. Наверное, мне стало много понятно после его слов, начиная с того, что он не совсем нормальный руководитель. Первый этаж, не один год, этим все сказано. Но если копнуть поглубже, я думаю, он здесь сидит не просто так. Его сюда поставили, по неизвестной мне причине. Может, господин Сон сам платит откаты, может, бережет место под кого-нибудь другого из близких, а может, причин достаточно, и смысла о них думать попросту нет. Тем более эту ступеньку я все равно скоро пройду, и она уже не будет влиять на меня. Я кивнул, принимая его слова, и просто вышел из здания корпорации, не попрощавшись. Госпожа Чонг-Тиль сидела в своем офисе в компании Рэйчел, монотонно разглядывая бумаги, аккуратно разложенные на ее столе. В офисе, помимо девушки, были еще трое людей, мужчины. Один телохранитель и два начальника собственной службы безопасности. Пятерых она подняла один лист и, словно разглядывая невидимые знаки, направила в сторону света. Опознали. Наемная группа из Сеула. «Дорогие наемники», тут же выпалил один из начальников. «У них есть дневная плата и плата за службу. Чтобы их доставить сюда, тоже нужно немало финансов. Тем более сделав так, чтобы они не привлекли внимания. То есть, ты поддерживаешь мнение Боху сама?» Она опустила бумагу и посмотрела на крепкого мужчину, что за нападением стоит мой брат. «Госпожа Чонг», — ответил второй начальник, стоящий чуть ближе к девушке, по сравнению со своим коллегой. «Это и мое мнение тоже, если вам это интересно». Ответа не последовало, и мужчина продолжил. «Остальные бумаги — подтверждение тому, что в этом замешан именно господин Минха. Не нужно при мне говорить о нем так официально», — резко сказала Чонг-Тиль. «Я вижу лишь отсылки к нему, так что объясняйте». «Цена таких наемников», — продолжил все тот же начальник, — «высока. Обычному человеку не по карману арендовать их даже на час, а затем расплатиться с ними за выполненную работу. Это значит, что наниматель богатый». Помимо этого, он внимательно посмотрел на госпожу Чонг и подошел к столу, поднимая еще один лист. «Трое из убитых – личные охранники Минха. Остальные – вольнонаемные из местной организации». «Что за организация?» Тут же поступил вопрос. Лысок ответил: «Уже, Боху сам. Я был у них сегодня. Владелец этой организации – мой старый приятель по службе. За конкретные задачи он не ручается, да и фирма сама, так скажем, временно наемная. Берут всякий сброд, который не жалко, и бросают на улицы под разборки преступных синдикатов». «По итогу», — опять заговорил начальник, стоящий прямо у стола, — «учитывая все расходы», — и он повернулся к Боху саму, и тот протянул еще один лист, — «счета, откуда шли средства, мы заявляем официально, без сомнений, что это покушение подстроил именно ваш брат». «Сомнений быть не может». «Зачем?» — спокойно спросила Тиль. «В средствах он не ограничен, да и знает цену жизни». «Вот этого мы точно не знаем», — ответили одновременно оба начальника, но продолжил лишь один из них: «Вы знаете его лучше, госпожа Чонг, вам и искать ответ». «Разумеется», — мужчина уловил яростную искру во взгляде девушки, — «мы можем сделать все куда проще. Заберем его из вашей резиденции и вынудим его ответить». «Нельзя», — покачала головой Тиль. «Он живой человек, а этим варварские методы меня не интересуют. Я отвечаю по-другому». «Но он же пытался вас убить». «Он не пытался меня убить», — отрезала девушка. «Хотел бы убить, заминировал бы автомобиль. Хотел напугать, бросая людей под пули. А может, хотел вынудить что-нибудь подписать. Опускаться до его уровня я не буду, но отвечу гораздо жестче». Мужчины кивнули и с позволения Чонг-Тиль покинули ее кабинет. Боху сам, разумеется, остался. «Боху», — спустя 5 минут тишины заговорила роскошная девушка, которую, казалось, новость об участии брата совсем не тронула. «Что там у нас с переводом Ишита Винсента?» «Все бумаги готовы», — тут же ответил он. «Я передал их еще вчера в отдел по подбору персонала». «Надеюсь, ты их отдал не в руки Хансиге?» — злобно спросила она. «Если да, то перевод замедлится и придется этой мымре опять показать ее место». «Нет, разумеется», — позволил себе небольшую улыбку охранник. «Передал другой женщине, добрее и честнее. Она поставила визу и отправила на рассмотрение в ваш отдел. По идее, завтра его уже должны официально оформить». «А также», — он как-то виновато улыбнулся, — «вам, госпожа Чонг, стоит проверить почту. Если отдел все уже сделал, то без вашей визы приказ о зачислении работника не выйдет. Процедуры нельзя нарушать, сами понимаете». Девушка растерянно захлопала глазами и спустя 10 секунд раздумий тут же полезла в свой телефон, выискивая заветное письмо. Глава 17. Новое рабочее место, а именно третий этаж и большой, просторный кабинет на 10 сотрудников, я встретил лишь через 2 дня, после разговора с Сон Хуном. Буквально на третий день я уже хотел вернуться к процессу самостоятельного решения этого вопроса, и все же подловить одного или другого руководителя и всучить ему в руки свою анкету, но судьба уберегла меня. В 10 утра, Когда я уже переступал порог главного входа корпорации, меня встретила секретарша, которая, словно и выискивала именно меня в потоке менеджеров, спешащих на работу. Приветливая брюнетка лет 25, коротко поклонилась мне в приветственном поклоне, и вместо лишних слов тут же попросила меня пройти с ней в отдел кадров. Я не сразу понял, что происходит, но спустя мгновение, когда только сделал первый шаг, сам все понял. Вот оно, долгожданное повышение. А стоило мне увидеть в документах, в которых я расписывался, название отдела, куда я иду, как на душе стало еще приятнее. Мои заслуги не прошли даром, как и потраченное время. Госпожа Чонг-Тейль очень щедра на рабочие места. Но тут же встал и другой вопрос, а не последствия ли это того, что я спас их всех. Может, она таким образом отблагодарила меня, не учитывая заслуги. Состояние было двоякое, на самом деле. Отдел связи и подготовки чем-то напоминал мне офис в компании Рэйчел, где я уже поработал. В целом, внешние сходства были очевидны, как и некоторые отклонения персонала от корпоративного стиля одежды. Не было единой, черно-серой массы, в которой все менеджеры словно закупались в одном магазине одежды. Нет, здесь было ярко, с одной стороны, и пафосно с другой. Отдел занимал не так уж много места на третьем этаже. Его размеры были метров 100 квадратных, не меньше, и офис был разделен на три части. В самом начале на входе нас встречал администратор, приятная на внешность женщина лет 40, может, чуть больше, тут так точно не определишь, с чудесным голосом и очень умными глазами. Затем шел главный кабинет, в котором сидели аналитики, и в конце располагался кабинет начальника. Его или ее, к слову, я не видел. А вот сами менеджеры были своеобразными. 5 девушек и 5 мужчин, я, разумеется, был шестым. И если девушки по стилю одежды более-менее соответствовали корпоративному уставу, то парни, один краше другого. Дорогие часы, кольца, яркие рубашки и цепи. Их тон и их взгляды говорили о них как об успешных людях, могущих позволить себе подобное без особых проблем. Они и вели себя так же, гордо и надменно. Никто со мной из них не поздоровался. Они проводили меня взглядом до одного из двух свободных рабочих мест и вернулись к своим телефонам и ноутбукам. Был еще один немаловажный, заметный факт. Здесь было шумно для 10 человек. Такого в офисе господина Сон Хуна я не слышал и не видел. Все работали, а людей было гораздо больше. «Эй, новенький!» Звонкий женский голос зазвучал за моей спиной. «Только пришел и сразу за работу?» «Да», я повернулся и уставился на красивую кореянку с белоснежной кожей, идеально ровными зубами, яркими зелеными глазами и искусственно седыми волосами. Такую моду я не понимал. Нет, разумеется, окрашенные волосы – это красиво при правильном использовании. А многим это даже идет. Но чтобы такая молодая красавица нарочно старила себя – это признак отсутствия должного внимания. К ней относится как к легкомысленной или слишком молодой. А это равносильно тому, что ее мнение не учитывается. Такое я уже проходил в своем сне. Сопоставлял и анализировал поведение сотрудников. Порой от этого зависела моя безопасность, так что навык очень нужный. «Ты чего это?» Она чуть наклонилась, сощурившись. «Глухой?» «Нет, прости», улыбнулся я. Задумался просто. «Умный?» Напирала она. «Здесь таких любит, умных». Я тут же встал со своего стула, коротко поклонился и, не убирая с лица улыбку, представился. «Ишита Винсент, а, тот самый любимец госпожи Чонг?» Ее глаза округлились, она поджала губы и чуть повернула голову. В такой излишней, как по мне, театральной манере удивления. «Уж не за красоту ли она тебя выбрала?» «Красоту?» Растерялся я от такого предположения с ее стороны. «Ах, нет». Почесал макушку, изображая еще большую растерянность, отличился на контракте с иностранцами. Понятно, она вернулась в прежнюю, ровную позу, скрестила руки на груди, а затем, словно забыла что-то важное, подняла голову к потолку. Точно. После этого слова воцарилась тишина. Я уже про себя оценил и дал характеристику этой девушке, как приземленной, немного не в себе, хоть и очень красивая, видимо, потому и держат тут. Йонгмиры. Поклонилась она, вспомнив, что забыла сделать. «Я менеджер этого отдела, как и все остальные», она обвела рукой помещение. «А ты, правда, любимчик госпожи Чонг, почему ты так думаешь?» Удивился я. «Так 2 дня тут носится ее телохранитель и бесцеремонно вваливается в кабинет господина Пасихван. Мы только и слышим, как он кричит на него. такое разве позволительно телохранителю? Искренне удивился я, не по статусу же, он личная охрана, а не какой-то начальник. У госпожи Чонг все телохранители такие, спокойно пояснила Мира, наглые. Они думают, раз они в фаворитах, в плане охраны ее особы, то им все можно. Вот, этот самый охранник не один раз прокричал, что Ишита Винсент уже ждет. Черт, он же мне неплохо так услужил, тыча моим именем в лицо местному начальнику. И что-то мне подсказывает, что моя репутация уже заочно подпорчена Боху самом. Да еще и эти. Я посмотрел на людей, сидящих за столами, нервно дернул уголками губ и повернулся обратно к Мире. «Я не любимчик», — сухо сказал я. «Просто выделился своими навыками. Несколько языков», — искренне удивилась девушка. «А сколько же тебе лет, лингвист?» «24», — ответил я. «А что, удивительно», — воскликнула Мире. «Такой молодой, а ты точно», — она сощурилась. «Не любимчик?» «Нет», — чуть строже ответил я. И в этот момент дверь у дальней стены комнаты открылась. В следующую секунду оттуда выбежала строго одетая секретарша и направилась к нам. Она была очень взволнована. Постоянно поправляла на бегу свой пучок волос на макушке и смотрела на нас испуганными глазами. Стоило ей подбежать к нам, как она тут же поклонилась и, не разгибаясь, поприветствовала меня. «Доброго утра, господин Ишита». Это было слишком официально, даже для меня. «Господин Пасихван ждет вас». «Эй, Мире», менеджер в черной рубашке и закатанными рукавами, откуда частично виднелись татуировки, окликнул красавицу. «Иди сюда». Девушка, провожающая взглядом закрывшуюся дверь, тут же повернулась к мужчине и недовольно покачала головой. «Ну, давай, иди сюда, красавица», — более мягко попросил менеджер. «Побыстрее». Йонг Мира медленно направилась в его сторону, деловито покачивая бедрами и звонко цокая каблуками. Стоило ей подойти к столу, как она чуть отодвинула бумаги, присела на угол стола и, расправляя волосы, обворожительно улыбнулась. «Шин, ты бы выражение выбирал», — улыбнулась она, зло при этом посмотрев на парня. «А то твой друг Хун расскажет твоей невесте об интрижке в офисе». На парня это подействовало, как она того и хотела. Уверенность тут же испарилась и появилась скованность. Он сел ровнее на стул, убрал ехидную улыбку с лица. «Да понял я», — тихо сказал он и начал нервно крутить кольцо на пальце. «Это тот самый Ишита?» «Да», — кивнула Мира. «Говорит, что не является любимчиком госпожи Чонг. Ну, лицо у него не совсем корейское. Богатые женщины из местных любят европейские черты». Он очень тонко обошел слово «красивый». Ведь про мужчину так говорить нельзя было. В их отделе хватало тех, кто готов был уцепиться за каждое не вовремя произнесенное слово. «Молодой какой-то, младше тебя», — продолжила Мира, — «аж на 4 года. Самый молодой здесь будет, пожалуй. Не моложе тебя же», — нахмурил лоб Шин. «Надо бы его проверить, как он, за нас или за нее, а то потом и нам прилетит». «А ты поменьше хохотал бы за столом», — мило улыбнулась Мира, — «и поменьше бы трепался по телефону со своей любимой». На последнем слове она сделала акцент, состроила недовольное лицо. «Вы что-то вообще со своей компанией последнее время наглеете. Как господину Пасихвану накидали кучу презентаций, вы, как я посмотрю, забыли, как работать. Ты чего это взъелась на меня, а?» — нахмурился теперь Шин. «Малышка, вы сами со своими девочками не работаете, только вид делаете, а сами строите глазки любому, кто зайдет сюда, будь то начальник или менеджер с этажа повыше. Так, а как нам еще попытаться стать выше?» — риторически спросила она. «Сюда же я попала таким образом». Она обернулась, посмотрела на кислые физиономии коллег, которые, видимо, только что получили по электронной почте задание, и, снимая с ноги туфлю, провела ногой по коленке Шину. «Да, дорогой, а ну, хватит», — тихо, но грубо ответил Шин, убирая ее ногу со своей. «А если кто увидит?» Да, его всегда волновала лишь эта сторона их непростых отношений, а не то, что это неправильно. Господин Пасихван был слишком типичным представителем из лица руководителей среднего звена. Статный старик с умным лицом в очках и с дорогими часами на руке. Голос строгий, глухой, властный. «Доброе утро», — поклонился я сразу, как замер около его стола. «Меня зовут Ишита Винсент, Пасихван», — ответил тот, но сделал нечто странное. Встал и протянул мне руку, в европейском жесте. «Очень приятно», — протянул руку в ответ и сжал его ладонь. «Госпожа Чонг Тыль очень нахваливала вас», — он отпустил мою руку, сел за стол и указал мне на стул. «Нам бы сразу расставить все переменные на свои места. Вы не против?» «Разумеется», — поклонился еще раз и сел на стул. «Что вас интересует?» «Начнем с простого», — заговорил он и махнул рукой своей секретарше, чтобы та вышла. «Вы кем ей приходитесь?» «Работал у нее, точнее, прибыл в ее компанию в командировку», — тут же ответил я, и чтобы сразу ответить на следующий вопрос, пояснил. Выделился знаниями языка, а также перевел договор, который был заведомо убыточный для фирмы. «Понятно», — еле заметно улыбнулся старик. «Спрашивать тебя, фаворит ты у нее или нет, слово было для меня каким-то странным, что я даже не знал, как правильно на него реагировать, не имеет смысла. Все равно не признаешься. Но тем не менее подскажи, как ты за 2 месяца перешел с первого этажа, с самого низкоприбыльного отдела к нам, только из-за заслуг, разумеется», — тут же ответил, позволив себе капельку возмущения в голосе. «Последний месяц я только и делал, что отправлялся то в один отдел, то в другой, потому что у бывшего руководителя не было для меня работы. Способный, значит», — загадочно хмыкнул начальник ПО. «Проверим, если желаете», — кивнул я. «Тогда отправим тебя сразу в бой», — довольный моим ответом, господин Пасинхван хлопнул в ладоши и раскрыл ноутбук перед собой. «Через 2 дня у нас встреча с представителями из Германии. Нужно подготовить презентацию по защитному барьеру». «Что за барьер?» – заинтересовался я. «Что-то промышленное». «Именно», – тут же ответил руководитель. «Госпожа Чонгтыль выкупила у корпорации Сонгъял рудник в зоне добычи Сеула 4 года назад. Одни из лучших инженеров создали новый барьер, который он увидел легкое удивление на моем лице. В общем, у нас есть защита от радиоактивного излучения, которую мы используем в шахтах. Немцы заинтересовались нашими барьерами и через 2 дня приедут на презентацию нового поколения стен. Он начал мне объяснять на пальцах, что именно добывается на рудниках у нас здесь, в Корее, и для чего немцам нужен такой барьер. Атомная промышленность в Европе набирает обороты и развивается очень быстро. Однако из-за каких-то политических проблем в общемировой союз атомной отрасли они не попадают. Какая именно была у них проблема, увы, Пасинхван не знал, но вот то, что они заинтересованы нашей защитой, знал наверняка, как и госпожа Чонг. И был в этом моменте еще один немаловажный нюанс. Работа застоялась. Кто-то из менеджеров уже начинал делать презентацию, но, увы, ему не хватило навыков и знаний, потому что работа не совсем по профилю. Одно дело – подготавливать презентации по имеющимся документам и знаниям, а другое – готовить презентацию, не имея никакого материала. Вот здесь он встал из-за стола, подошел к тумбе в левом углу от себя и достал оттуда папку. Все о барьере. А это, он достал еще одну папку, проект помещений, которые сделали себе немцы. Если ты сможешь все сопоставить и преподнести так, что эта защита им подойдет, и 100% нужна, я начну уважать тебя. А мое уважение многого стоит. За первый же день я понял один немаловажный факт. Я мало что понимаю во всей этой атомной отрасли. Нет, какие-то базовые знания были еще с университета и в общей картине. Но чтобы заниматься представлением какой-то там защиты, я просидел полдня только за описанием принципа излучения. Смотрел мелкие обучающие видео и, даже не надеясь на чувство дежавю, яростно печатал на клавиатуре подсказки и основные тезисы для самого себя. А затем началась 2-я фаза подготовки, проектная документация немцев. Ладно еще, я понимал язык и мне не требовалось долго и упорно сидеть и переводить слова в переводчике, проблема была в другом. Я не понимал установки оборудования, которая была у них на энергоблоке. Она нет, само оборудование я знал и понимал, оно использовалось в разной промышленности из моего сна, но дело было в другом. В нерациональном использовании рабочего и полезного пространства. Ведь говорилось же в мире, что атомная энергетика безопасна для человечества, но в документации я видел все иначе. Не было свободных зон для персонала, не было безопасных маршрутов, а предыдущий менеджер, который готовил презентацию и сдался, сделал много ошибок. Так что надежды на шаблон, уже подготовленный другим человеком, не было. Оградить зону, чтобы персонал вообще там не ходил, удивился я, всматриваясь в слайды. Он что, совсем? Разговаривая сам с собой, я привлек ненужное внимание. Возле моего стола тут же появились 2 парней, которые по очереди начали сбивать меня с работы своими глупыми вопросами. «А что, ты знаешь немецкий? А почему ты удаляешь слайды? Что такое гермообъем? Эй, ты почему нас игнорируешь?» Я не отвечал, пытаясь сосредоточиться на новом для себя материале. Когда от меня отвалили эти любопытные ребята, нашел программу по проектированию, применил свои навыки и под конец рабочего дня перестроил проект немцев. Не сильно, но сделал его больше по уму, чем было раньше. А учитывая, что это только проекты, подобные помещения еще не отстроили, точнее, не заполнили оборудованием, это могло облегчить задание. И уже, грубо говоря, по своему обновленному проекту, я начал выстраивать стены, отталкиваясь от активности в той или иной точке. Задержался до 11 вечера, посмотрел на часы, плюнул на поход в тренажерный зал и начал дальше выискивать в интернете нужную мне информацию, загружая мозг новыми знаниями. Госпожа Чонг, Боху сам коротко поклонился девушке. Ишита Винсент так и не вышел из офиса. Почему? Роскошная девушка изобразила удивление на лице. Потерялся? Нет, работает, слегка улыбнулся охранник. Присаживайся, Тэйль указала на стул возле себя. Не понимаю, почему они не сделают это кафе внутри здания. Она обвела помещение приличного заведения, остановилась на молодом, красивом официанте и фыркнула. Так почему он задержался? Пасинхван дал ему презентацию для встречи с немцами, о которой должен был позаботиться ваш брат. Знаю, криво улыбнулась девушка. Я сама ему сказала, чтобы он отдавал ему задания, которые курирует отдел Минха. А зачем? До телохранителя такие банальные вещи не доходили. А, осенило его. Это месть, это лишить его всего, но красиво и по правилам, отрезала девушка. Ишита справится с этим, я уверена. Для него это опыт и новые знания, для меня – жесткая и бескомпромиссная атака. Если совет директоров корпорации поймет, что отдел Минха – пустышка, которая не может справиться с поставленной задачей, то их просто вышвырнут из стен корпорации, лишая его контракта. Тогда я займу новый офис и построю там новый отдел, а ему останутся только мелкие пожитки в Рычел. А потом, Боху понимал, что госпожа Чонг не договорила, однако она ничего не ответила. Опять же, оценивающе посмотрела на официанта и перевела тему. Вот смотри, как такие, как он, она кивнула на парня, могут пробиться в жизни. Деньгами? Вопросом на вопрос ответил телохранитель. Дурак, мягко сказала его госпожа. Либо умом, либо красотой. В Ишита Винсенте есть оба фактора, а еще финансовая подушка его родителей, которой он не пользуется. И вот ответь мне, она покосилась на ничего не понимающего охранника, что может мой брат? Красивым его не назовешь. Объективно, хмыкнула девушка. Умным? Нет, он глуп как пробка. Богатым? Он тратит все сбережения и транжирит деньги фонда. Вы к чему ведете? Не понимал все еще телохранитель. А к тому, что когда я лишу его места в корпорации, он завянет. То, что он еще является акционером, вопрос времени. Дальше будет только хуже. Он будет падать на дно и проваливать глубже и глубже. А для этого мне нужно только лишить его офиса, который еще удерживает его на плаву. Боху сам кивнул в знак понимания, а затем с восхищением посмотрел на своего нанимателя. В этой девушке была не только красота и деньги, но и ум. Она могла видеть все наперед и планировать так, как никто другой. Это восхищало мужчину и заставляло его держаться рядом с ней, несмотря на все сложности. Глава 18. Я уснул за своим рабочим местом. Снов не видел почему-то, но тем не менее выспался. Только вот мне было очень неловко, когда меня разбудил мой непосредственный руководитель, похлопав по плечу. До поздней ночи работал, догадался Пасинхван. Ишита, прошу прощения, тут же вскочил я, поправляя рубашку на груди. Решил, что нет смысла идти домой. Поэтому, как работа? Старик улыбнулся. Справляешься? Почти закончил, заявил я, чем вызвал неподдельную эмоцию удивления на его лице. Внес несколько правок в проект и пересчитал количество материалов, которые потребуется. А с этого места, молодой человек, он, не убирая улыбки с лица, повернулся и указал на дверь своего кабинета, подробнее, разминая плечи и руки на ходу, последовал за руководителем. Правда, пришлось вернуться за компьютер, потому что я позабыл распечатать документ, и начался отсчет о проделанной работе. Учитывая план помещений, я разложил документ на столе, который создавали раньше, мы бы не смогли правильно поставить наши барьеры. А значит, персонал бы просто. Он смотрел на меня, как не знаю, на профессора, может, и дело не в том, что я говорил, а как я подавал текст, выразительно, с его слов, грамотно и даже, если я ошибался, я заговаривал зубы так, что он и не понимал, правильно ли это. Конечно, после краткой презентации, еще не до конца готовой, откровенно говоря, сырой, у него было много вопросов. с точки зрения руководителя и заинтересованного человека, но даже на них ответить было не проблемно. В конечном счете дело осталось за мной, и до вечера следующего дня я должен был закончить его, а также презентовать. Смотри, что сразу бросается в глаза. После короткого содержательного разговора, Пасинхван сменил тему разговора с документов. Твой стиль одежды. Я посмотрел на себя, понимая, что я и так помятый, но больше ничего такого не обнаружил. Немного не понимаю, честно признался я. Рубашку-то я поглажу. Не в рубашке дело, усмехнулся старик. Ишита, тебе нужно сменить имидж. Все же ты теперь менеджер, а не стажер. Может, сходите прикупить себе хороший костюм и, например, часы. Он посмотрел на мою руку, на которой, разумеется, ничего не было. Нужно купить часы. Если ты не можешь позволить себе дорогие, возьми что-нибудь неброское, но стильное. Поверь, дело не только в их стоимости, но и как они смотрятся на тебе. Понимаю, кивнул я, улавливая чувство дежавю. Такой разговор у меня должен был быть, только в другой фирме. Ведь в том будущем, которое я исправил, я не прошел собеседование в корпорации LDG Group и начал путь в более сложных условиях. Тогда мой начальник сказал почти то же самое. И что было самым главным, я помнил. Помнил, где и что купил. Бабочку, начал было старик, но я перебил его. Бабочка не подойдет мне под стиль, тут же выпалил я. Галстук, он более изящнее будет смотреться с костюмом. Могу же так сделать. Посмотрел на удивленное, но улыбающееся лицо начальника и замолк. Поразительный ты человек, менеджер Ишита, заговорил руководитель. Второй день ты работаешь здесь, а я уже сравниваю тебя с успехами остальных. Не зря госпожа Чонг настаивала, чтобы ты оказался здесь, под моим началом. Презентацию, которую я доделал за два дня, мне предстояло представить перед немалым количеством людей на следующий день, и не в своем офисе, точнее, не в своем отделе, а в зале приема и презентации, на 10-м этаже нашей корпорации. На этапе лифта меня ждали первые проблемы. Мой пропуск не хотел срабатывать, чтобы я мог нажать на заветную кнопку. И тут пришлось ехать на первый, где в ускоренном темпе решать вопрос с моим проходом. Девушка-секретарь, которую я видел еще тогда в первый раз, как здесь оказался, с удивлением посмотрела на мой пропуск, как-то мило улыбнулась и уточнила. «Менеджер Ишита, вы уверены, что вам нужно именно в тот зал?» «Ну, разумеется», тут же ответил я. «Я сегодня представляю проект». Странно, она тут же посмотрела в компьютер, начала что-то набирать, а затем пояснила. «Не знаю, возможно, конечно, Хансиги ошиблась, но она заблокировала вам пропуск на 10-й этаж, но обычно специалисты такого уровня, как она, не ошибаются. Вот же стерва эта Сиги. Посмотрите, пожалуйста», все равно продолжил я. Запрос от руководителя отдела связи и подготовки. Его зовут Пасинхван, он мой начальник. Хорошо, сейчас. Кивнула она и начала искать новую информацию в компьютере. К слову, задержавшись на 10 минут, пока мне обновляли данные в пропуске, я все-таки попал на нужный этаж. Без проблем нашел двери конференц-зала и пришел без опозданий. Но своего руководителя все же заставил понервничать. «Я думал», – зашептал он, когда я сел рядом с ним, – «что ты перенервничал и что-то перепутал». Тут он оценивающе посмотрел на меня. «Тебя очень идет строгий стиль», подчеркивает фигуру и лицо. «Спасибо», коротко поклонился я, старался. «Так почему так поздно пришел?» «Случилась заминка, господин По», тут же ответил я. «Мне немного подпортили пропуск». «Как это?» Старик нахмурился и повернулся ко мне. «Облили чем-то или что?» Я только хотел было ответить, как в конференц-зал вошла женщина, о которой я только хотел сказать. Блестящие, искусственно окрашенные волосы струились по ее плечам. Прямая и гордая походка привлекла к себе внимание, как и короткая юбка на грани допустимого. Она, кивнул в ее сторону, заблокировала мне проход сюда. Серьезно? Мужчина искренне удивился. И зачем это ей делать подобное? Ей не понравилось, как прошло собеседование, хмыкнул я. Мстительной женщиной оказалась. Мой непосредственный руководитель лишь удивленно покачал головой. Он внимательно посмотрел на Хансиги, которая села в первом ряду, а затем переключился на вошедших иностранцев, которых было с десяток, а то и больше. «Никак не пойму», — вдруг заговорил Пасинхван. «Для чего ей что-то портить тебе? Кто ты и кто она?» Без обид, он повернулся ко мне и улыбнулся. «Но я что-то мало себе такую ситуацию представляю. Понятно. Значит, все же расследование против нее получилось утаить и не вывести в массы в корпорации, по крайней мере. А раз даже руководитель третьего этажа не в курсе событий, то лезть в это не стоит. Поэтому рассказывать ничего не стал. Хотя, скорее всего, стоило бы. В целом, спустя пару минут все началось. Я не додумался только до одного, что не я один буду сегодня выступать. Уж настолько сильно хотелось закончить это дело. Передо мной выступили 5 менеджеров с разных этажей, которые зубы заговаривали получше меня. И одетые были, к слову, как с иголочки и явно дороже. Дорогие костюмы, ценой не в 1 десяток миллионов вон. Брендовые часы, браслеты, кольца. Больше всего мое внимание привлекла девушка, которая выступала последней. Рыжая, искусственно окрашенная, с изумрудным цветом глаз, в деловом костюме от явно известного дизайнера, о чем говорили буквы нашивки на ее нагрудном кармане. А еще у нее были впечатляющие формы. Все это невольно привлекало к ней больше внимания, чем-то, что девушка говорила. И она занималась удивительно интересным проектом, презентуя партнерам корпорации новейшие технологии в плане связи.